Грейсон нетерпеливо мерил шагами пассажирскую каюту того самого безымянного шаттла, который он потерял на Омеге. Он посмотрел на часы. У них оставалось чуть меньше 10 минут. «Ты и ты», — сказал он, указав пальцем на двоих из трех солдат, оставшихся вместе с ним охранять шаттл. «Идите и найдите пульт управления стыковочными захватами». Он собирался ждать до последней секунды, но при этом вовсе не мешало подготовить все заранее. Солдаты бросились в сторону шлюза. Неожиданно снаружи корабля раздался громкий тяжелый удар. Заинтересовавшись, Грейсон осторожно подошел к выходу и увидел маленькую фигурку в защитном костюме, стоящую в центре шлюзового отсека. «Папочка?» – произнесла фигурка. Хотя голос был частично искажен воздушной маской и шлемом, он моментально узнал его. «Джи-Джи», — сказал он, опускаясь на одно колено и протягивая к ней руку. Она подошла своей привычной неуверенной походкой на расстояние его вытянутой руки. Хорошо зная ее состояние, он убрал руку, не прикасаясь к ней. Но тут, к его величайшему удивлению, она сделала еще один нетвердый шаг вперед и обняла его. Только когда он прижал к груди свою дочь, он заметил тех двух солдат, которых послал на поиски пульта управления. Они лежали на палубе, придавленные перевернутым автопогрузчиком, который кварианцы, должно быть, использовали для разгрузки кораблей. Выглядело так, будто кто-то поднял в воздух и уронил на них 6-тонную машину, раздавив их, словно муравьев. Секунду спустя семейное воссоединение прервал голос пилота, раздавшийся позади. «Сэр», — сказал он дрожащим, заикающимся голосом, неотрывно глядя на останки двоих штурмовиков под погрузчиком. «Что с ними произошло?» «Не обращай внимания», — резко ответил Грейсон, выпустив из объятий дочь и поднявшись на ноги. «Возвращайся обратно и заводи двигатель. Пора улетать». «Мы пока не можем лететь», — сказала Джиллиан. Грейсон удивился, услышав настоящие эмоции в ее речи вместо ровного, монотонного голоса, к которому привык. «Мы должны подождать моих друзей». «Твоих друзей?» «Хэндала и Кали и Лэма», — ответила она. «Лэм — кварианец». «Мы не можем их ждать, милая», — мягко ответил он. Она скрестила руки на груди и отступила на шаг назад. Такого жеста он у нее никогда не видел. «Без них я никуда не полечу», — сказала она с вызовом. Грейсон удивленно моргнул, потом кивнул головой. «Хорошо, дорогая, мы пойдем и поищем их». Как только она повернулась, чтобы идти обратно на Айдену, он шагнул к ней и снял со своего пояса небольшой шокер. Один маленький укол между лопаток, и она повалилась назад, прямо ему на руки. Чувствуя вину за то, что ему пришлось применить оружие, но понимая, что времени на уговоры у него не оставалось, Грейсон поднял ее и занес на шаттл. Внутри он отнес дочь в спальный отсек и бережно уложил в кровать. Он снял с нее шлем скафандра и долго вглядывался в ее лицо. Лишь голос пилота, снова обращавшегося к нему, вернул его к действительности. «Сэр», — сказал тот, стоя в дверях. «Стыковочные захваты все еще удерживают нас». «Иди и отключи их», — приказал Грейсон. «Я останусь с дочерью». Человек кивнул и ушел исполнять приказание. «Не волнуйся, Джи-Джи», — прошептал он. «Я позабочусь, чтобы с этого момента они хорошо обращались с тобой».